Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Рэйчел Джонас, Ники Торн. Эти золотые мальчики. Пролог. Моей Блу Джей. Ты выглядела такой умиротворенной, что я не рискнула тебя будить. Если честно, это письмо — единственный шанс сообщить тебе все без слез. Вот бы всем быть такими крутыми девчонками, как ты. Знаю, ты ненавидишь, когда я нервничаю, поэтому попытаюсь перейти к сути. Милая, мне придется ненадолго уехать. Ты, Скарлетт и Хантер — мой мир, так что я ненадолго. 2 недели максимум. Вы едва успеете соскучиться. Обещаю. Прежде чем ты даже подумаешь об этом, дело не в вас. Это касается только меня и вашего отца. Нашей размолвки. Тонкие стены не позволяют хранить секреты, потому я уверена, ты заметила, что наши ссоры стали одна другой безобразнее. Думаю, единственный способ починить то, что сломано между нами, дать друг другу чуточку личного пространства. Мы никогда не научимся уживаться, если единственным способом взаимодействия будут бесконечные споры. Надеюсь, немного покоя и тишины помогут мне пройти и через это все обдумать. Может, оставшись один в спальне, ваш отец отложит в сторону бутылку и сделает то же самое. Не пройдет и дня, чтобы я не вспомнила о вас троих. Хантер сейчас где-то работает, чтобы добыть немного денег, так что до него может быть довольно сложно дозвониться. Поэтому в том, что касается заботы о Скар, я надеюсь на тебя. Но даже не сомневаюсь, что ты справишься. Ты отлично с ней ладишь. Иногда я думаю, что ты для нее лучшая мать, чем я. Бог не так уж часто создает таких старших сестер. Так что Скар равняется на тебя неспроста. Я покидаю дом, пока ваш отец не проснулся и не поднял шум в ту же секунду, как увидел мои собранные сумки. Прошлой ночью он напился до беспамятства, так что, когда проснется, будет похож на разъяренного медведя. Наверное, лучше всего вам, девочки, держаться от него подальше, если сможете. Чтобы привести мысли в порядок, я выключила телефон. Просто оставьте мне сообщение, и я перезвоню, когда смогу. На кухонном столе лежит 20-ка. Купите немного продуктов, пока Хантер не вернется с заработанными деньгами. Никакой вредной пищи, Блу. Я серьезно. Во время баскетбольного сезона ты немедленно пожалеешь об этом. Уже скучаю по вам, детки. Поцелуй за меня, Скарлетт. Буду дома сразу, как уляжется пыль. Мама.